Глава 7. Заполярные робинзоны. Однако, по словам Гальченко, до середины сентября связисты поста жили еще в палатке. Затем их, кроме дождя и зарядов, начали нещадно хлестать штормы. Однажды шквальным порывом чуть было не унесло жилую палатку. Ее с трудом удержали за распорки, не то она, как белая бабочка, упорхнула бы в тундру. Гальченко с опаской поглядывал на вздрагивающий от порывов ветра, колышущийся над головой непрочный полог. Неужели придется жить под ним и зимой? Хотя изнутри палатка подбита байкой, а посредине стоит чугунная печка, все равно не высидишь здесь в 30-градусные морозы. На чугунной печке, стоявшей в палатке, связисты готовили себе пищу. Запасы достаточно солидные, не только не таяли, а словно бы по волшебству пополнялись день ото дня. Это было связано с уже упоминавшимися мною регулярными патрульными поездками на шлюпке вдоль побережья. Предпринимались они обычно после шторма, который срывал мины с якорей и выбрасывал их на берег. Мины мичман Конопицын подрывал самолично, недаром он служил раньше на тральщиках. Во время патрульных поездок большое внимание Конопицын уделял также плавнику. Ближайшие к потаенной кошке маленькие песчаные пляжи были завалены плавником, великолепным строевым лесом, сибирской сосной и елью, которые остались от разбитых плотов, сигар и отпущенных ко дну лесовозов. Тут-то, карабкаясь по беспорядочно наваленным бревнам, Гальченко понял, каким точным было сравнение со спичками, рассыпанными по столу. Мичман Конопицын, видите ли, был привередлив. Он желал товар только на выбор. Понравилось ему торчащее из кучи бревно, тюкнул топором, удовлетворенно улыбнулся, звенит, но попробуй-ка вытащи облюбованный товар из-под бревен, лежащих наверху. Среди даров моря иной раз попадалось кое-что и поинтереснее, на взгляд Гальченко, а именно предметы, уцелевшие после кораблекрушения и прибитые к берегу. Однажды у полосы прибоя он увидел странный светлый камень, совершенно круглый. Волны то накатывали его на гальку, то неторопливо откатывали в море. «Подгребай», — приказал Конопицын. «Это окатыш. Ящик с лярдом разбило о камни. Лярд всплыл и плавает». «А почему он круглый, как шар?» «На гальке волной обкатало его. Поэтому название окатыш. Видишь, кое-где в нем галька темнеет, как изюм в булке». И шар лярда был подобран и улегся на дно шлюпки, чтобы впоследствии отправиться в котел или на сковородку. Сигнальщик, недреманное око, нередко замечал со своей вышки бочки или ящики, плавающие в воде. Тотчас же мичман Конопицын высылал за ними шлюпку. Добычу прибуксировали к берегу и вскрывали. Гальченко, по его словам, всегда волновала эта процедура. «Ну-ка, что за сюрприз приготовило сегодня Карское море?» Все-таки он был мальчишкой. «Что там, не говори». И частенько воображал себя и своих товарищей новыми заполярными робинзонами. В этом смысле новоземельским робинзонам, понятно, было лучше, чем ямальским. Все, что удерживалось на плаву после потопления кораблей союзных конвоев, направлявшихся в Архангельск или в Мурманск, прибивало именно к западному берегу новой земли. Но немецкие подлодки шныряли взад и вперед также и у Егорского шара, и у Карских ворот. «Не откажите в любезности, мне отсюда не дотянуться. Справа от вас этажерка, на ней книга «Визы. Моря Советской Арктики». Нашли? Снимите ее, пожалуйста, и откройте на странице 155. Там показаны траектории движения гидрографических буев и бутылок в Карском море, иначе направление господствующих ветров и течений. Ну, что, наглядно убедились в том, как попадали обломки кораблекрушения в потаенную? Да? Это было эхо войны, овеществленное эхо. Но и оно перестало доходить до поста с наступлением ледостава. Холод давил, прижимал людей к земле все сильнее. Перед тем, как заступить на вахту, Гальченко и Тимохин долго отогревали руки над благословенным неугасимым примусом. Но уже спустя 15-20 минут пальцы окоченевали и прилипали к ключу. Нежной радиоаппаратуре, кстати, тоже было плохо. В особенности она не вносила промозглой сырости. А ведь ближайшая ремонтная станция отстояла от поста на сотни километров. Все повреждения приходилось исправлять самим, не обращаясь за помощью к доброму дяде. Снегу подваливало и подваливало с неба. Через день не реже приходилось откапываться из-под сугробов и пробивать в них глубокие, в половину человеческого роста траншеи, от палаток до вышки и до штабелей дров, заготовленных впрок. Будничные хозяйственные заботы отнимали у жителей потаенной уйму времени. Хотя Гальченко, Тимохин, Калиновский и Тюрин были заняты на вахте по 12 часов в сутки, а порой и больше, если приходилось заменить товарища, уезжавшего в патрульную поездку. Сон? Ну, какой на войне, да еще в Арктике сон. Галушка был прав. Поспишь часа 3-4 за сутки, и то хорошо. Рад и доволен. Дома Гальченко, по его словам, был Соней. Матери стоило труда добудиться до него утром перед школой. Но на флоте организм как-то перестраивается. Моряки умеют отмерять свой сон почти гомеопатическими дозами, знают по себе. Урвешь, бывало, 20-30 минут, прикорнешь где-нибудь в уголке в штабе и спишь. Не дремлешь, а именно спишь, глубочайшим сном, будто опустился на дно океана. Потом скинулся, всплыл со дна, плеснул в лицо воды похолоднее и опять готов к труду и обороне. Кстати сказать, выражение «это труд и оборона» чрезвычайно точно характеризовало деятельность связистов потаенных. Не забывайте, что строить дом они могли только в свободное от службы время. А много ли оставалось этого свободного времени? Что бы ни происходило кругом, хоть пожар, хоть землетрясение, круглосуточную вахту нельзя прерывать ни на миг. А кроме того, еще нужно патрулировать по побережью, ловить рыбу, бить зверя, главным образом нерп, заготавливать топливо, ежедневно расчищать снег, выпекать хлеб, варить пищу, и на все про все только 6 человек. Вот и ловчи. Вертись, комбинируй. Шишки по обыкновению валились больше всего на моториста, но Галушка не жаловался, только покряхтывал, доставался сигнальщикам. Тимохина и Гальченко мичман Конопицын берег, точнее, руки их берег, опасался, как бы не повредили на стройке. А ведь пост без рук радиста буквально как без рук, представляете? Поворочить на морозе 12-метровые бревна, а потом заступайте на вахту у рации. Гальченко рассказывал, что иной раз он чуть не плакал от досады. Ну, не гнутся руки, крюки, так одеревенели от холода. И все-таки он с охотой участвовал в строительстве, которое было увлекательно, как всякое строительство. Но перед тем, как начать строить дом, связисты воздвигли баню. Они без промедления и с огромным удовольствием перебрались из палаток в нее. Туда же перенесли и рацию. Тесно ли было? Полагаю, как в купе без плацкартного вагона. Нары установлены были в два ряда, а передвигались пассажиры по купе бочком. Но у тесноты это имелись и преимущества. Не нужно было вставать с места, чтобы достать со стены или с нар нужный тебе предмет. А главное, дольше сохранялось драгоценное тепло. Баня, понятно, была только временным жильем, переходным этапом к дому. Еще засветло, то есть до октябрьских праздников, связисты заложили его основу. В одном из разлогов расчистили площадку. Потом прикатили туда большие валуны из тундры и положили на них бревна первого венца. Фундамент Конопицын клал по старинке, без раствора. «Как же мы будем работать, когда наступит полярная ночь?» — удивлялся Гальченко. — Это ктюкнешь топориком, и вместо бревна, чего доброго, по ноге угодишь, и нет ноги. Беспокойное Карское море к тому времени угомонили льды. Слабо всхолмленной пустыни распростерлись они от берега до горизонта. — Теперь мы за льдами, как за каменной стеной, до лета, — сказал Конопицын. Он, понимаете ли, имел в виду не только штормы, которые не угрожали больше связистам. Ныне не угрожали им и немцы, разве что с воздуха. Движение караванов по морю полностью прекратилось, льды загородили потаенную и как бы отодвинули ее на зиму в тыл. Еще летом, до начала строительства, связисты успели завязать дружбу с немцами из соседнего стойбища. Гальченко не помнит случая, когда бы те приехали в гости с пустыми руками. Привозилась свежая оленина и рыба. В предвидении зимы ненки поспешили сшить связистам по паре лептов, по паре пимов, а также по паре отличных рукавиц из камуса. Лепты, чулки мехом внутрь. Пимы, обувь мехом наружу. «Бери! Не стесняйся, бери!» — раздавая подарки, говорил старшина стойбища, низенький старичок с таким сморщенным лицом, что, казалось, он вот-вот чихнет. «Тебе должно у нас быть хорошо, тепло!» Относительная молодость шестого связиста потаенной вызывала у немцев особо доброжелательное к нему отношение. Во время пиршества Гальченко подкладывали наиболее вкусные куски жареной оленины или сырой строганины, а рукавицы его были разукрашены самой красивой цветной аппликацией. Немцам не удавалось правильно выговорить его имя — Валентин. Возникали потешные вариации, от которых и хозяева, и гости падали со смеху. Наконец кто-то из гостей, отсмеявшись, спросил Гальченко: «Как дома тебя матка кличет?» «Валя!» «А, Валья! Валья!» Так он и стал у немцев Валья. Рассказывая впоследствии об этом, Гальченко подчеркивал, что только гости из стойбища называли его уменьшительным именем, как матка кличет. Товарищи обращались к нему всегда уважительно, по-взрослому, Валентин. Заметьте, никто ни разу не сказал «салага», «салажонок», как обычно говорят новичкам на флоте. Иногда его подзывали: «Эй, молодой!» Но ведь в этом, согласитесь, ничего обидного нет. Я сам, ей-богу, с удовольствием откликнулся бы сейчас на такое обращение. Гораздо приятнее, поверьте, чем «разрешите обратиться, разрешите доложить, товарищ капитан второго ранга». Прозвище «шестой связист потаенный» и земляк знаменитого киноартиста с легкой руки шутника Галушки приклеились Гальченко, но они употреблялись лишь в особо торжественных случаях и почти без улыбки. Первое время, по свидетельству Гальченко, связистам приходилось умерять охотничий пыл немцев. Те видеть спокойно не могли мину, оторвавшуюся от якоря и всплывшую на поверхность, тотчас же принимались палить по ней из ружей, а это было строжайше запрещено. «Увидишь всплывшую мину, не пали в нее, как в нерпу, а заметь это место и сообщи на пост», — втолковывал немцам Конопицын. Немцы послушно кивали, и все же порой не в силах были совладать с древним охотничьим инстинктом. Мина была враг, не так ли? А как можно удержаться от того, чтобы не выстрелить по врагу? Разумеется, немцы прониклись большим уважением к мичману Конопицыну, распознав в нем справедливого и рачительного хозяина. Он кое в чем по-добрососедски помог им консервами, мукой, чем-то еще. В ответ связистам сделан был самый ценный по тем местам подарок. Две упряжки ездовых собак, 12 крепеньких, черных и пегих работяг с вопросительно настороженными ушками. Что ж, ваше предположение вполне вероятно. Допускаю, что были среди них и потомки в очень отдаленном поколении тех псов, которые когда-то столь неприветливо встретили нас в потаенной. Появление на посту ездовых собак было очень важно, потому что связисты смогли возобновить и уже не прерывать до лета патрульные поездки вдоль побережья на санях. Гальченко упросил Конопицына отдать ему одну из упряжек. «Пусть на ней ездят и другие», — говорил он, волнуясь, — «но чтоб собаки считались вроде как мои, я сам стану ухаживать за ними, кормить их, и они будут знать только меня. Хорошо, товарищ мичман?» Конопицын кивнул. Вожаком в упряжке Гальченко был замечательный пес, трудяга и оптимист. Гальченко назвал его «заливашкой», и вот почему. У него был удивительно жизнерадостный лай на самых высоких нотах, просто собачья колоратура какая-то, иначе не скажешь. Он не лаял, а пел самозабвенно, с восторгом, и уж зальется, никак его не остановишь. А когда в порядке поощрения новый хозяин гладил его голову или почесывал за ушами, что пес особенно любил, тот ворковал, по словам Гальченко, да, буквально ворковал, как тысячи голубей. Зато уж никому другому не позволялись такие фамильярности. Короче, заливашка был любимцем шестого связиста потаенной. И он ведь спас ему жизнь, этот заливашка. Не будь его, нырнул бы Гальченко Валентин с разгона прямиком на дно холодного Карского моря со всей своей упряжкой и санями. Во время патрульных поездок связисты спускались иногда на морской лед. Делали они это для того, чтобы сократить путь, срезая выступающие в море мысы. Но тут уж полагалось держать ухо востро. По дороге путешественникам попадались опасные съемы. Не слышали о них? Это полынья. Или тонкий лед, который затягивает воду в полынье. Собаки, сломя голову, рвутся к таким съемам. Оттуда, понимаете ли, пахнет морской водой, а запах этот, видимо, ассоциируется у собак с нерпой и рыбой. Упряжка Гальченко шла головной. По сравнительно гладкому льду собаки тянут гораздо быстрее, чем по береговым сугробам. Наслаждаясь этой восхитительной скоростью движения, он как-то зазевался или замечтался, и вдруг рывок, сани резко замедлили ход. Гальченко увидел, что заливашка прилег вплотную ко льду и тормозит изо всех сил лапами и брюхом. При этом он еще и грозно рычал на других собак, которые продолжали тянуть вперед. Вся упряжка круто развернулась влево, ремни перепутались, и собаки остановились, тяжело дыша. Всего в нескольких метрах впереди темнел предательский съем. За время длительной поездки глаза привыкают ко мраку, приучаются различать отдельные, более темные пятна на фоне льда или снега. Да, это был съем. «Зря пустил тебя вперед», — сказал Тюрин, подъезжая на своих санях. «Каюр ты пока еще очень плохой». Гальченко объяснил ему про заливашку. Тюрин внимательно осмотрел собаку, ощупал лапы ее и туловище. При столь резком рывке пес мог вывихнуть себе плечо. По счастью, обошлось без вывиха. Только подушечки лап были окровавлены, а один коготь сорван. С таким старанием тормозил заливашка перед съемом, спасая своего хозяина. Как же было Гальченко не любить своего заливашку. Но все кончилось с ним печально. Хорошо, расскажу об этом, хотя придется нарушить последовательность моего повествования. Случай этот, кстати, довольно полно характеризует отношение Гальченко и его товарищей в потаенной. Старшина Тимохин считал почему-то, что Гальченко балует на посту. «У пяти нянек!» — многозначительно бурчал он себе под нос. Но это была неправда. «Нянек? Вот уж нет. Воспитание было чисто спартанским, и вы сейчас убедитесь в этом». 3 декабря Гальченко запомнил эту дату. Впервые в жизни ему пришлось применить оружие по приказанию начальства. Внезапно характер его любимца испортился. При раздаче мороженой рыбы заливашка стала огрызаться на собак, а те пугливо шарахались от него, хотя в таких случаях обычно не давали спуска друг другу. Изменился и вид пса. Глаза его покраснели, пушистая пегая шерсть на спине вздыбилась, он то и дело широко разевал пасть и клацал зубами, будто зевал. Гальченко не мог ничего понять. Тюрин, который пилил у бани дрова, посоветовал привязать собаку к колышку и поскорее разыскать начальника поста. Гальченко так и сделал. Несколько минут простояли они с Конопицыным перед собакой, которая металась на привязи. «Заливашечка, бедный мой заливашечка!» — бормотал Гальченко, дрожа от страшного предчувствия. «Что с тобой случилось? Скажи мне, что?» Хозяина пес еще узнавал. Когда Гальченко окликнул его, пушистый хвост приветливо качнулся, но вслед за тем верхняя губа приподнялась. Заливашка оскалился на хозяина-то и жалобно-тоскливо клацнул зубами. — Отойди, — сказал Конопицын. — Плохо его дело. Жаль, добрый пес был, тягучий. — А что это с ним, товарищ Мичман? — Взбесился. Разве не видишь? — Почему? — Наверное, писец бешено его покусал. В тундре это бывает. Что ж теперь делать? Пристрелить надо заливашку, пока других собак не перекусал. Сердце у Гальченко упало. Как пристрелить? Забормотал он. Заливашку пристрелить придется, Валентин. Сходи-ка за винтовкой своей. Будто поняв, о чем идет речь, заливашка залился безнадежно тоскливым воем. Чтоб я сам его пристрелил, я же не смогу, товарищ Мичман. Сможешь. То есть, значит, не сможешь. Твоя собака из твоей упряжки, значит, ты и должен ее пристрелить. Тюрин, принеси к Валентину его винтовку. Тюрин сбегал за винтовкой, потом они с Конопицыным ушли в баню, которая тогда еще служила жильем связистом, а Гальченко, держа винтовку в руках, остался стоять возле заливашки. Ну, что вам дальше рассказывать? Делать было нечего. Он выполнил приказ командира. От его выстрела остальные собаки шарахнулись в сторону и завыли. Плакал ли он? Говорит, что нет, удержался как-то. По его словам, с моря дул очень сильный ветер, а слезы на ветру сразу обледеневают, и веки слипаются, не видно ничего. Вошел он в баню, молча повесил винтовку на бревенчатую стену, и никаких расспросов, никаких соболезнований. Конопицын играл в домино с Галушкой и Тюриным. Гальченко быстро разделся, разулся, вскарабкался на вторую полку и отвернулся к стене. Внизу, как ни в чем не бывало, продолжали деловито хлопать костяшками. Несколько минут еще прошло. «Заснул?» — спросил кто-то, кажется, Тюрин. «Притих, заснул, надо быть». Конопицын встал из-за стола, шагнул к нарам и старательно укрыл Гальченко своим тулупом. «Печка греет сегодня не особо», — пояснил он, словно бы извиняясь перед товарищами, — «а ему на вахту через час». Но возвращаюсь к дому в Потаенной. Строили его полярной ночью, за исключением фундамента. Однако опасения Гальченко в отношении кромешного мрака оказались, по счастью, неосновательными. Мрак был не кромешный. Примерно между 13 и 15 часами чуть светлело. Это немного похоже было на предрассветные сумерки. Но как ни старалась, как ни тянулась к Потаенной солнышко из-за горизонта, лучи уже не могли достигнуть ее. И все-таки полдневные сумерки напоминали о том, что где-то очень далеко солнце есть, и оно обязательно вернется. Со второй половины ноября над Карским морем воцарилась полярная ночь. Однако строители продолжали работать. Когда наступало полнолуние, видимость, по словам Гальченко, делалась вполне приличной, гораздо лучше, чем в средних широтах. Правда, тени, отбрасываемые предметами в лунном свете, были совершенно черными. К этому приходилось приспосабливаться. При свете звезд тоже можно было работать, хотя и не так хорошо. А вот северного сияния Гальченко не терпел. Говорит, что было в нем что-то неприятное, злое, противоестественное. Со своей стороны могу подтвердить это ощущение. И я не любил, и до сих пор не люблю северного сияния. Оттенки красок на небе беспрерывно переливаются, меняются от оранжевого до фиолетового. Очертания также самые причудливые, даже изысканные. То свешиваются с неба светящиеся полотнища, прочерченные полосами, тихо колеблющиеся, будто от дуновения невидимого ветра. То возникает вдруг огромный веер из разноцветных, торчащих во все стороны перьев, то в разных участках неба, точно пульсируя, вспыхивают красноватые пятна, с головокружительной быстротой исчезают и снова появляются. Да, гримасы вероломного полярного башка. Впрочем, может быть, это чисто индивидуальное восприятие. Не знаю, как бы там ни было, вкусы мои и Гальченко в данном случае полностью совпадают. «Матка дурит на пазарях». Вы вспомнили старинную поморскую примету? «Матка» — старинное название магнитного компаса. «Пазари» — старинное название северного сияния. Иными словами, хотите сказать, что антипатия к северному сиянию вытекала из нашей общей с Гальченко военно-морской профессии? Возможно, и так. Обычно нелегко докопаться до корней иных антипатий или симпатий. И в самом деле, какого самого уравновешенного штурмана, прокладывающего курс при помощи магнитного компаса, не выведут из себя причуды его в связи с блекло-оранжевыми, красноватыми, фиолетовыми пятнами, пробегающими по небу? Но ведь на большинстве наших кораблей давно уже применяются гирокомпасы, приборы, нечувствительные к магнитным бурям, да и Гальченко был связистом, а не штурманом. Вот это дело другое. Вы правы, северное сияние отрицательно влияет на радиосвязь, вызывает сильные помехи. Так с чего же было любить его радистам? Но главное, думается мне, все же в строительстве дома. Судя по описаниям Гальченко, строителям было очень трудно примениться к вероломно изменчивому свету, падавшему сверху на снег, как бы из гигантского витража. Свет этот внезапно ослабевал или совсем затухал, потом также внезапно вспыхивал с яркостью, от которой ломило в глазах. Северное сияние вдобавок то и дело меняло свое место на небе. То оно разгоралось прямо над головой, то едва пробивалась издалека сквозь мрак, возникая низко у самого горизонта, как зарница. Зрению почти невозможно приспособиться к беспрестанным метаморфозам на небе. Нет, в потаенной было не до полярной экзотики. Людям нужно работать, а не взирать на небо, засунув руки в брюки и громогласно восхищаясь этой экзотикой. Предупреждаю. Я столь подробно рассказываю про строительство дома, потому что оно имеет непосредственную причинную связь с тем спором, который возник вскоре между связистами потаенной, а послевоенным ее будущим, а через непродолжительное время нашел свое воплощение в эскизе карты. Забыл сказать, что перед самым ледоставом связисты выловили из воды несколько бочек с горючим и перестали теперь дрожать над каждым его галлоном. Когда небо было затянуто тучами, мичман Конопицын отдавал приказание галушке запустить движок. В снег втыкали шест и подвешивали к нему электрическую лампочку. Пускали в ход также фонарь, летучую мышь. Преимущество его, как вам известно, в том, что он не боится ветра. Ламповое стекло было сгорожено проволочной сеткой. У связистов имелись две летучие мыши. Одна горела постоянно на вышке, в кабине сигнального наблюдателя. Другая использовалась исключительно на строительстве. Конечно, все это освещение, то есть луна, звезды, электрическая лампочка на шесте и фонарь летучая мышь, было менее шикарным, чем десятки Юпитеров, обступивших площадку, где проводятся киносъемки. Но строители не жаловались и не залеживались на нарах. И не больно-то, знаете ли, залежишься, когда мичман Конопицын все время мельтешит перед глазами. Еще раз повторяю, я не ошибся в своем выборе. Это был настоящий боцман, придирчивый, неутомимый, дружильный. В неподвижном состоянии можно было увидеть начальника поста лишь у штабелей плавника, выловленного из моря. Он примерялся, выбирал самые лучшие, самые прямые, надежные бревна. А что выбирать-то? Все бревна были первосортными, специально предназначенными для строек в Заполярье толщиной в 40-50 сантиметров, вдобавок, будто по заказу, сильно обкатанные прибоем. Вот кому доставалось от мичмана, так от галушки. Он, по воспоминаниям Гальченко, был слинцой, жил в развалку. Калиновский однажды пошутил. «А знаешь ли ты, какая разница между тобой и адмиралом Нельсоном?» «Какая?» — осторожно спросил галушка, подозревая подвох. «Нельсон говорил о себе, что всегда упреждает свой срок на 15 минут». А ты, наоборот, всегда опаздываешь на 15 минут. Зато Тюрин на стройке поражал всех. Он проявил удивительную ловкость в плотницком деле. А что уж, силен был штангист Калиновский, но и тот к своей досаде не мог угнаться за Тюрином в работе. Говорят, свысока плотницкая работа. Уверен, о Тюрине так не сказали бы. Топор буквально играл в его руках и перевоплощался. То срезал будто бритвой тончайшую стружку, то с двух-трех ударов раскалывал толстенное бревно. Особенно трудно было связистам втаскивать тяжеленные бревна с кошки на берег. 10-12 метров высота пологого берега, не шутка, а на стройке могло одновременно работать не более 4 человек. Однажды, разрешив короткий перекур, мичман Конопицын рассказал историю о том, как он познакомился с двумя замечательными командирами. «Не за письменным столом, учтите», — сказал Конопицын, строго оглядев всех. «Во время такого же аврала с плавником, только не на берегу, а у причала, в воде». «С начальством в воде?» — усомнился галушка. «Именно в воде. Первый тральщик мой тогда уж потопили, а на второй меня еще не взяли. Находился я, стало быть, в резерве при штабе, и приказали мне доставить кошель бревен в гавань, а потом нагрузить их на баржу. Ну, притащил буксир этот кошель, приткнул его к причалу и ушел куда-то по своим делам. А Северная Двина, она ведь река с норовом, сами знаете. Раскачала мой кошель, пока мы с ним баржи дожидались. И стал он разваливаться у меня на глазах. Вот незадача. Смотрю, бревнышки словно утята в разные стороны поплыли, и как на грех под рукой никого». Только два каких-то незнакомых командира, метрах в 150, оформляют у кладовщика свой груз. Ну, делать нечего. По-быстрому разделся я и в воду бревна эти собирать. А что я, один-то, Попробуй, поворачивай в воде в одиночку. 12-метровые бревнышки. Слышу, кричат с берега. Не робей, матрос, подсобим. Высунулся из воды. Вижу, бегут по причалу два командира. И на ходу кители скидывают с себя. Ну и стали мы втроем нырять. Продрогли, конечно. Но сбили кошель обратно. А в скорости баржа к причалу подошла. Связисты потаенно выразили единодушное одобрение поступку командиров, а Калиновский тут же выявил мораль. «В какой другой стране, скажи, офицер полезет в воду, чтобы своему матросу помочь?» К середине декабря связисты срубили стены и хорошенько проконопатили их. Тамбур был дощатый, но доски пригоняли плотно, одна к одной. Крышу покрыли листами из железных оцинкованных бочек, дары моря. Не слышали о подобном архитектурном новшестве? Могу рассказать о нем подробнее. Да, обыкновенные бочки от американских плотов, доверху набитые капоковой ватой, которая не давала им потонуть. Связисты потаенные выламывали днищу этих бочек, разрубали стенки по вертикали и листы, полученные таким способом, развертывали и выпрямляли, а потом крыли ими крышу, как черепицы. Чем разрубали бочки? Вопрос законный. Еще в августе запасливый Конопицын подобрал неподалеку от поста проржавевшее ружьишко, брошенное каким-то охотником, а может, и одним из рабочих, Абабкова. Тогда еще Гальченко взял грех на душу. Подумал о Конопицыне, но и Плюшкин. И очень глупо подумал. Когда подошло время строительства, мичман нарубил ствол старого ружья на куски и смастерил из них отличное зубило. Ими-то связисты расправлялись с бочками. В доме было поставлено две печки, все из тех же американских бочек. Труба была с навесом, чтобы не задувало ветром, а главное, чтобы дым не поднимался с таймя над крышей. О, мичман Конопицын предусмотрел все, в том числе и маскировку. Ведь они были не просто робинзоны, а военные робинзоны. А вот с окнами было сложнее. Где взять оконные стекла? Море не универмаг. Во всяком случае, оконных стекол оно не выбросило на прилавок, иначе на берег потаенный. Мичман Конопицын приказал до весны заколотить окна досками. Все равно за окнами лежали сейчас непроницаемые тень и стужа. С вашего разрешения немного забегу вперед. Ближе к весне связисты заполнили оконные проемы пустыми 3-литровыми бутылями из-под клюквенного экстракта. По 3 бутыли на окно было достаточно. Их клали на бок, горлышком внутрь дома, а пространство вокруг бутылей заполняли камнями и старательно проконопачивали щели между ними. Новый год связисты встретили уже в новом доме. Были у них, по словам Гальченко, помимо сеней и склада, 3 комнаты. Большая и 2 маленьких, разделенных перегородкой. В большой, которую по традиции называли кубриком, поселилась команда поста. Двухэтажные нары теснились вокруг печки. Тут же стояли стол и стулья, изготовленные из ящиков. Одна из маленьких комнат была отдана под рацию. Находясь в кубрике, люди слушали через дощатую перегородку работу передатчика, мелодичное его позванивание. Музыка эта, знаете ли, по сердцу каждому радисту. Конопицын поместился во второй комнатке. А в дверном проеме он торжественно навесил дверь, выброшенную волной на берег, с прибитой к ней дощечкой «Кэптон». От морской соли дощечка стала зеленой, но мичман приказал надраить ее, и она засияла, как золотая. Как видите, начальник поста был не чужд некоторого тщеславия. Он очень огорчался, что у него нет сейфа. Да, таковой, к вашему сведению, полагается начальнику поста для хранения секретных документов. Но какие там сейфы в потаенной? Всю зиму Конопицыну пришлось, скрипя сердце, обходиться брезентовым с замком-портфельчиком. На ночь он укладывал его под подушку. В канун Нового года связисты перебрались в дом, и баня была наконец-то использована по прямому своему назначению. «С сего числа перешли в фазу блаженства», — улыбаясь, отметил Галушка. Гальченко рассказывал мне, что до этого связисты потаенные мылись кое-как. Сначала в палатке, потом в недостроенном доме, успев лишь возвести стены и накрыть их крышей. Сами можете вообразить, что это было за мытье. Голову моешь, а холод по голым ногам хлещет. Теперь двуручной пилой напилили снегу. Гальченко долго не мог привыкнуть к тому, что снег в Арктике не копают, а пилят. Потом завалили белые брикеты в котел, натаскали дров. Галушка вызвался протопить печь, но проявил при этом чрезмерное рвение и чуть было не задохся, столько напустил дыму. Баня была хорошенько проветрена, отдушина закрыта, и связисты приступили к священнодействию. Мылись, надо полагать, истово, по-русски. Именно фаза блаженства. И вот жители потаенной, свободные от вахты, усаживаются за новогодний праздничный стол, красные, как индейцы, распаренные, довольные. О, я забыл рассказать вам об освещении. Оно было роскошно. Обычно связисты, как я говорил, обходились одной семилинейной керосиновой лампешкой в кубрике. Сейчас ради праздника ламп насчитывалось 4. Стекла на 3 из них были самодельные, из бутылок и консервных банок. Насколько могу судить по рассказам Гальченко, проблема лампового стекла стояла в потаенной очень остро. Не забывайте, что со второй половины ноября и до середины января здесь царила ночь, поэтому искусственное освещение играло огромную роль в жизни. Движок, как я уже вам докладывал, работал только для зарядки аккумуляторов, а также в тех редких случаях, когда Конопицын во время аврала на строительстве приказывал подвешивать к 6 электрическую лампочку. В быту и в повседневной работе приходилось обходиться керосиновыми лампами. Но ламповое стекло, привезенное из Архангельска, от резкой смены температур лопалось, запасов его, увы, не было, поэтому в потаенной широко применялись использованные стеклянные банки из-под консервов и пустые бутыли. Их ни в коем случае не выбрасывали, а немедленно пускали в дело или приберегали. Гальченко с удовольствием описал мне эту нехитрую робинзонскую технику. На донышко бутылки или банки наливалось немного горячего машинного масла, затем ее опускали в снег, миг, и донышко обрезано, как по ниточке. Сосредоточенно сопя, Тимохин прикреплял к лампе сработанный металлический диск, но таковое устанавливалось полученное описанным способом стекло, над ним приделывали картонный или жестяной абажур, но это уж были детали. Самодельные ламповые стекла, по оценке Гальченко, служили, в общем-то, добросовестно, но, к сожалению, недолго. Они, понимаете ли, были чересчур толстыми и спустя какое-то время лопались. Огорченный Конопицын пробовал приспособить для освещения кухтыли. Кухтыли — стеклянные поплавки, которые служат для поддержания в воде рыбачьих сетей. Они также относились к дарам моря, которые были подобраны летом. Волны разрывали веревочную оплетку, кухтыли освобождались от нее и весело, подпрыгивая, носились туда и сюда, будто радуясь возможности побездельничать. Требовалось пробить в кухтыли 2 дыры, сверху и снизу, чтобы превратить его в ламповое стекло. Однако это редко удавалось даже Тимохину. При опускании в снег кухтыль обычно разлетался в куски. Но это лишь необходимое пояснение. Сделав его, возвращаемся в кубик. Итак, помещение чисто прибрано, пол сверкает, 4 семилинейных лампы торжественно расставлены по углам. Щурясь от непривычного яркого света и улыбаясь друг другу, Конопицын, Тюрин, Галушка и Гальченко сидят за столом. Старшин Тимохина и Калиновского нет, они несут новогоднюю вахту. На столе фляга. Мичман Конопицын разливает спирт по чашкам, а водой сотрапезники разбавляют уже по вкусу. Выпито сначала за победу, потом, по военной традиции, за верховного главнокомандующего. «Жаль, начальство из Архангельска не присутствует на нашем банкете», — вздохнул Конопицын, доливая в чашки остатки спирта. За столом изумились. «А на бесовано нам начальство, тащей под Новый год?» — спросил Галушка. «А как же? Чтобы она ходила вокруг дома, ахала и удивлялась. Ну и дом, это ж надо, зимой, в условиях Арктики, отгрохать такой дом, а потом, наудивлявшись, чтобы поощрила лучшего строителя ценным подарком». «Кто у нас лучший строитель?» «Вы?» «Не угадал. Славный холмогорец-краснофлотец Тюрин, так выпьем же разгонную за его здоровье». От неожиданности Тюрин поперхнулся и раскашлялся. Переждав этот шумный приступ смущения, Конопицын повернулся к Гальченко. — А ты не знал, Валентин, что Тюрин у нас родовитый человек? — Ого, еще какой родовитый! На таких, как он, раньше вся новая земля держалась. Этого Гальченко не знал. Тюрин, как я уже говорил, был из молчаливых. Да и при взгляде на него как-то не очень верилось, что ему есть что порассказать. — Расспроси хотя бы, — продолжал Конопицын, — как он невзначай наткнулся на могилу предка своего. Ну, а Тюрин еще больше застеснялся, стал отнекиваться, бормотать, что, может быть, это вовсе не предок его был, и самому Конопицыну пришлось рассказать. До войны Тюрин промышлял, то есть охотился с отцом на новой земле. Как-то раз ехали они на собаках, пересекая скалистые ущелья, подножия ледника, и вдруг увидели перед собой крест, врытый в землю. Поперечная перекладина отсутствовала, давно уж, видимо, сорвало ее ветром. В столб ножом врезана была надпись большими прямыми буквами: «Здесь жили, зимовали, горе горевали, Холмогорец Яков Ильич сотоварищи, мир праху их». Ни даты, ни фамилии. Сами себе, стало быть, загодя устроили отпевание, когда на спасение не осталось уж ни малейшей надежды. Отец приказал Тюрину списать эту надпись на бумажку. Хотел дома разузнать у старых людей о Якове Ильиче. Может, то был дальний родич, о котором сохранились смутные семейные предания. Война, однако, помешала выполнить это намерение. Гальченко собирался поподробнее расспросить Тюрина о том, как выглядел деревянный крест без перекладины, но тут мичман приказал ему отнести праздничный ужин на сигнально наблюдательный пост Калиновскому. Ночь была настоящая, новогодняя, лунная, но это заставляло сигнальщика-наблюдателя удвоить бдительность. Именно в такую ясную погоду можно было ждать очередного налета немецкого бомбардировщика. Мокрый нос ткнулся Гальченко в руку. Раздалось требовательное повизгивание. Это вожак его упряжки, заменивший заливашку, напоминал о себе, нетерпеливо ожидая почесывания за ушами и ласкового оклика. Гальченко рассеянно погладил пса, а тот благодарно всем туловищем прижался к его ногам. Впоследствии, описывая тогдашнее свое настроение, шестой связист потаенный сказал мне, что он загляделся на Луну. Где-то в небе, в одном из секретов его, думал он, возможно, таится опасность с черно-желтым крестом на фюзеляже, неотвратимо приближающаяся. И все же в эту новогоднюю ночь небо было непередаваемо прекрасно. Медлительное мерцание, словно бы чуть колеблет плотный морозный воздух, и неуловимо переходит в мерцание всхолмленной ледяной поверхности моря под обрывом. Все вокруг мерцание. В нем как бы растворяются очертания предметов. Расстояние до них делается невероятным, обманчивым. Гальченко отошел от дома всего несколько метров и, оглянувшись, удивился. Что это? Дом со снежной нахлобучкой утонул в огромных сугробах, стал неотличим от них, исчез из глаз. Гальченко вспомнил о своих товарищах, оставшихся там, в одном из этих искрящихся сугробов, за праздничным новогодним ужином. И вот что пришло в голову шестому связисту потаенной, а ведь ему очень повезло, удивительно повезло в жизни, что у него такие товарищи. Но тут преемник заливашки, встав на задние лапы, уперся передними в грудь Гальченко, жадно принюхиваясь к свертку с едой. Крутая лестница внутри гидрографического знака заходила под ногами ходуном. Гальченко поднимался в полнейшем мраке, крепко прижимая к себе сверток с едой и железную банку с чаем, заботливо завернутый в ватник. — Ты, Валентин? — Я, товарищ старшина, покушать вам и попить принес. — А, чай горячий. Это хорошо. Ветер с моря задул. Пока Гальченко взбирался по лестнице, погода изменилась. Обычные штучки потаенные. Небо со звездами и луной заволокло дымкой. Над замерзшим морем на перегонки понеслись маленькие вихри. Башнеподобная фигура в тулупе до пят двинулась с Гальченко навстречу. — Клади сюда, осторожней, лампу не свали. — Ну, как там внизу дела у вас? Перевернули чарочку за победу? — А я пока чайком погреюсь. — С вахты сменю, с дома тоже чарочку переверну за победу. Сейчас вся Россия, я думаю, пьет за это. Гальченко раскутал ватник, положил на стол пакет и рядом с лампой поставил банку. Со стороны моря стекло летучие мыши загорожено было металлическим щитком, только круг света падал на раскрытый вахтенный журнал. О, запужило, вот тебе и новогоднее лунное небо. Кинжальными ударами ветер пронизывал кабину, сбитую из досок. Пол дрожмя дрожал под ногами, пламя в лампе под колпаком колебалось и подпрыгивало. Гидрографический знак словно бы даже кренило. Гальченко почудил, что и вышку, и его, и Калиновского подхватило ветром и вместе со всей потаенной потащило куда-то на запад, над ледяной пустыней моря. — Ну, с Новым годом тебя, Валентин, — сказал Калиновский, поднимая кружку с чаем, — и вас, товарищ старшина. — Какой же он будет, — подумал Гальченко, — этот новый 1942 год? Что он принесет России и нам в потаенной?